Первородный паук-мутант, уровень 14. Здоровье, 71-71 и полоска ХП со звездочкой. 8 громадных, с меня ростом каждая, волосатых ног впадают в склизкое тело. Над его телом возвышается и слегка покачивается мерзкое брюшко, цвет волосиков которого слегка светлее. Под многочисленными ярко-красными глазами висят клыки, несуразно большие для паука. Отошли немного продумать план действий. Как же хорошо, что в данжах мобы не бегут на тебя сломя голову, а ждут, пока ты сам подойдешь. Я предложил Си использовать наши смертоносные комбо. Элементально скрытный взмах сакуры со спины. Круто же звучит. Си приготовилась, зашла в невидимость и рванула в комнату. Далее, пауку за спину, однако все пошло не по плану. Видимо, уровень скрытности оказался слишком низок для этого моба, и он смог разглядеть невидимый контур Си. Тогда дернулся и стал выискивать нас, а, заметив, приготовился к атаке. За спину зайти не успеем, будем бить отсюда. Си все поняла и без моих слов. Невидимости оставалось 1,8 секунды, но ящерка успела напитать мой клинок огнем и встать в позу, в которой взмах сакуры пробивает дальше всего. 0,4 секунды. Взмах. Удивительно, но я смог, словно замедлив время, очень подробно рассмотреть произошедшее. Сначала мой меч, переливающийся красным огнем, стал гореть ослепительно розовым, затем лезвие стало колебаться с высокой частотой, после полетело вперед на огромной скорости, а Си, крепко сжимая моя рукоять, полетела за лезвием, став с ним единым целым. Магически розовая и совершенно прямая, словно лазер, линия отпечаталась в пещере, оставив за собой след. Удар пришелся пауку по лапам, которые тут же упали на землю, и слегка задел его пасть. Тогда токсичная жидкость, стекающая по его клыкам, воспламенилась, а мы полетели дальше, чуть не врезавшись в стену. Осознание времени пришло в норму, Лока повестил удача. Критический удар, лапы, 3, 4, 5, лицо, воспламенение, здоровье, 11,63. Максимальное здоровье стало меньше, видимо, из-за отсутствующих конечностей. Паук взвыл и грохнулся на землю. Си, испугавшись, отпрыгнула назад. За время, пока мы наблюдали за монстром, он успел получить несколько единиц урона от огня. Осталось добить. Си бросила меня в паука, прицелившись ему в надутое брюшко. Я вошел в плоть легко, словно разрубил лист бумаги, а затем выругался. Абаги, Си, беги. Я вошел глубоко внутрь брюшка и понял, что внутри этой части тела паука не было органов или плоти, лишь воздух и маленькие волосатые ножки, щекочущее мое лезвие. Кажется, их там сотни. Время вновь замедлилось. Почему бы это не случалось? Слава разрабам. За секунду реального времени, ровно в тот момент, как брюшко лопнуло и из него, струей во все стороны, полетели голодные дети, в моем сознании прошло секунд 15, за которые я успел решить проблему. Грянул взрыв плода из моего инвентаря, меня откинуло и вонзило в потолок. Маленькие паучки зашипели и, извиваясь, зажарились, превратившись в угли. Лока повестил. Победа. Детеныш-паук. Здоровье, 0,1. Затем еще и еще. После чего оповещения сложились в древо сообщений с красным числом 397. Ненавижу пауков. Как бы мы с ними разобрались, не взорви я их. Затем еще одно сообщение. Открыта новая скрытая черта. Наблюдение и анализ. Открыл подробнее. Наблюдение и анализ. Черты характера. Навыки и знания Маитамарпхдиадлыблади открыли в нем способность к сверхскоростному анализу ситуации. При развитии этой способности персонаж сможет применять ее не только в экстренных ситуациях или битвах с серьезными противниками, но и по своему усмотрению. Вдобавок, прокачка позволит персонажу находить слабые места врагов и отмечать детали мира, недоступные обычному взгляду. Ниже была полоска прокачки, которая, по всей видимости, качается в пассивном режиме. «Крутяк!» – подумал я, а затем услышал крик. Кричала Си. Я, испугавшись, применил возврат к владельцу и стал медленно выковыриваться из свода пещеры, в которой меня воткнул взрыв. Прилетев Си в руку, я понял, она кричала не от страха, а от омерзения. Один паучок выжил и пополз в атаку, но Си его просто раздавила. «Я ненавижу пауков. Если бы ты их не подорвал, я бы руками откопала проход наверх, а...» Вскрикнула она еще раз, а затем, кажется, успокоилась. Я попросил хозяйку обжечь мое лезвие горячим огнем, чтобы избавиться от этого противного ощущения волосатых маленьких лапок. БРРР. После осмотрелся. О, неподалеку от портала к боссу появился сундук. Противное ощущение улетучилось, стоило нам подойти ближе и открыть его. Внутри прям роскошь. Монетки и завораживающее кольцо фиолетового качества с большим черным камнем внутри. Я чуть было не завизжал от восторга. Наконец хороший дроп. Кольцо бесстрашие. Уровень. Зачарованный предмет. Вылезло окно интерфейса. Желаете раскрыть особенности предмета? Внимание! Раскрытый предмет получит одну постоянную и предопределенную характеристику. Также получит уровень, равный уровню персонажа. Да, нет, да, не показывать предупреждение. Выбрал последнее, ни о чем меня предупреждать не нужно. Тогда все окна интерфейса скрылись, а кольцо подлетело в воздухе, стало трястись, а затем взорвалось волной фиолетового цвета и упало мне в инвентарь. Нечто похожее произошло со мной, когда я сменил форму. Кольцо бесстрашие. Уровень 7. Зачарованный предмет. Подробнее. Оказалось, что само по себе кольцо – просто декоративный предмет, что стильно смотрелся на тонком пальчике Си, а вот камень, инкрустированный в него, добавляет ему активную способность – божественная вуаль. Ну сколько пафоса то! При активации этот скилл накладывает на владельца непробиваемый барьер длительностью 0,4 секунды. Перезарядка целая минута, однако, если кто-то попытается ударить в барьер, перезарядка сбросится до 2 секунд. Вот это настоящая имба. Жаль, что я не могу надеть кольцо. Может, можно будет достать этот камень и вставить в меня. Хитро улыбнулся. Прочла, Си кивнула. Тогда давай так, если на тебя будет кто-нибудь нападать со спины, я буду кричать щит. А ты, без раздумий, применяй эту вуаль. Хорошо, а почему ты будешь кричать щит, а не божественная вуаль? Так а ты представь, что в тебя летит стрела, а я начну выговаривать словосочетание из 17 букв. Си понимающе кивнула и улыбнулась. Мы двинулись дальше, к боссу. Портал перенес нас в комнату последнего сражения, та была очень похожа на первую, в которой мы дрались с первым стражем. Такое же громадное овально-круглое помещение, только тут совсем темно, а пол и стены, вместо мха и корней, состоят из сплошного камня. Тут совсем пусто, ни людей, ни мобов, ни босса, ничего, только камни, камушки и булыжники. Интересно, стал я размышлять вслух, а может быть такое, что босса второго этажа уже убили? Си тревожно осмотрелась, а затем ответила, насколько мне известно, нет, может его нужно призывать? Мы сделали несколько осторожных шагов, но ничего не произошло. Прошли по периметру комнаты, ничего. Крикнули и применили несколько способностей. Ну что за дела-то? Безнадега улетучилась, когда я, краем глаза заметил едва светящийся камень, лежащий чуть левее центра арены. Лок уведомил. Наблюдение и анализ. Уровень 1. 20-100. Бесспорно полезная способность. Мы подошли к этому камушку. Си наклонилась. Тогда рядом с ним появилась крохотная полоска ХП. Подозрительный камень. Уровень 1. Здоровье 1-1. Си уже замахнулась разрубить его, но я ее остановил. Погоди, нужно немного подумать. Камень, скорее всего, намекает на то, что босс будет големом. Скорее всего большим и каменным. Значит не паук, слава богу. Теперь руби, разрешил я, а сам вспоминал все, что мне известно и неизвестно про големов. В голову, помимо того, что они каменные и у них есть слабые места, кристаллы, ничего не приходило. Разберемся по ходу дела. Си нанесла удар. Тогда камушек раскололся и озарил золотистым светом всю пещеру. Си отошла на несколько шагов, после чего мы стали терпеливо ждать. Свет постепенно собирался в яркие пучки, вскоре к ним, к пучкам, стали липнуть небольшие камушки. Появились очертания босса, как я и думал, голема. Наконец полетели камни побольше, появилось крупное тело, самый большой булыжник в комнате, руки, состоящие из одного вытянутого, плечо и предплечье, и одного плоского камня, кисть. У ног была похожая структура. Последний камень прикрепился к голове, что была совсем небольшой, после чего вылезла полоска ХП. Второй страж бессмертного дерева Чинсу. Уровень 21. Здоровье 15-15. Здоровья слишком мало, это не к добру. Ильяну этого голема нет, значит Си не сможет его ослабить. Монстр, возвышавшийся в 4,5 человеческих роста, грозно топнул ногой и пошел к нам. Тогда я заметил, что по всему его телу раскиданы небольшие синие камушки, какие были и у маленьких големов. Пещера еще больше стемнела, светились только голем. Подошел, светло и больно, отошел, темно, не больно. Нужно держать баланс. Си, скорее всего, он не получает урона от атак. Ломать нужно камни, видишь? Ящерка кивнула, а затем я услышал тихое шипение позади нас. Твою гильдию, щит, быстрее, крикнул я и обернулся. Там был небольшой паук, чуть больше, чем детеныш, почти 400 которых я взорвал, но сильно меньше, чем взрослые пауки и, тем более, чем паук-мутант. Хозяйка успела применить божественную вуаль за секунду до укуса. Я уже видел, как крошечные клычки, которых, вроде, у пауков вообще и не должно быть, трясутся от предвкушения человеческой плоти, но что-то их остановило. Прозрачная, почти невидимая стена, тонкая и неуязвимая защита, слегка перелечивающаяся разноцветными блестками. Спасены. Спустя мгновение вуаль пропала, а Си ловко махнула мной. Я отрубил пауку голову. Здоровья у него было совсем немного, они, скорее, должны держать тебя в тонусе, а, если отвлечешься на голема, который за это время успеет подойти совсем близко, то укусит. Хорошо, давай начнем с ног. Кристаллы оставляю на тебя, а сам буду следить за пауками. Штук 5 я уже увидел. Си лишь оскалилась, в ее глазах появился знакомый огонек, а, значит, сейчас ей ничего не угрожает. Может, это тоже скрытая черта характера, которую она просто не пробудила. Ящерка, активировав скрытность, побежала по диагонали. Босс ее, конечно, видел, однако бонус скорости никуда не делся. Первый кристалл был уничтожен чуть выше правой пятки, тут же второй, под коленом, который мы заметили, забежав боссу за спину. С первыми справиться не страшно, а вот как добраться до тех, которые у него, например, на плечах, хороший вопрос. Однако времени на раздумья не было. Щит. Си активировала щит, отбив атаку паука, но рубить не стала. Босс стал замахиваться своей грозной кувалдой рукой. Кувырок в сторону и уничтожение еще одного кристалла, что разбился на 1000 кусочков. На каждое из ног осталось еще по одному, но до них не допрыгнуть и, уж тем более, не дотянуться. Ящерка отбежала. Ловко обезглавив еще двух пауков, Си запустила меня в сторону кристалла, однако, из-за того, что мой центр тяжести изменился после смены формы, я пролетел мимо. Тогда активировал возврат и, на обратном пути, смог зацепить один из камней на спине голема вернулся в руку. Си сжимала меня крепче обычного, переживает, но искорка в глазах никуда не делась. Щит. Еще один паук умер, нога голема стукнула совсем рядом, а сам великан стал замахиваться рукой. Си увернулась, но сделала это не так резво, как обычно. Она постепенно устает. В целом, атаки босса не так страшны, но пауки и сложность нанесения урона сильно выматывают. «Готовься вернуться», — вдруг уверенно произнесла Си. Она решила взять инициативу на себя. «Хорошо, ведь у меня идеи закончились». Ящерка ускорилась и запрыгнула на один из камней, образующих ногу голема, зацепилась и прижалась к камню. Голем, слегка растерявшись, замедлился. Тогда девушка сменила позу и высоко подпрыгнула, вытянув руки к небу. Взмах и точное попадание по одному из кристаллов. Теперь проблема, мы стремительно падаем в лапы голодных и злых пауков. «Сломаешь, возвращайся», — протараторила Си и активировала взмах сакуры, направив меня на последний ножной кристалл, правее и выше. Я было испугался, ведь упав с такой высоты можно запросто отбить ноги, однако, как оказалось, Си и не планировала лететь вместе со мной. В последний момент она отпустила рукоять и продолжила падать, а я молниеносно врезался в кристалл розоватым лазером. После этого сразу применил возврат и вцепился взглядом в Си. Она уже приземлилась и активировала божественную вуаль. Один паук оказался оглушен, но вот второй. Черт, быстрее. Я напрягся, развернулся и рванул в сторону хозяйки с удивительной скоростью, но целил я не в руку, как обычно, а чуть правее, в морду паука, разинувшего пасть. Успел. Прочный клык ударил по моему лезвию, в последний момент закрывшему предплечье Си. Я пробил паука насквозь, ощущение не из приятных. Внутри темно и склизко. Си начала вытаскивать меня, как вдруг все тело содрогнул дикий грохот. Оказалось, что голем, потеряв все кристаллы на ноге, лишился возможности их контролировать. Тогда его тело грохнулось на землю. Картина комедийная. Каменный снеговик без своего нижнего шарика, беспомощно, но яростно уставился на нас. Я уже подумал, что битва завершена и мы просто закидаем все его кристаллы с расстояния. Как же я ошибался. Голем замахнулся одной рукой, затем второй и махнул ими в одну сторону с такой силой, что нас чуть не откинуло ветром. Он закрутился на месте точно, как юла. Хорошо, хоть он не двигается, начало было си, но голем, кружащийся со скоростью 5-10 оборотов в секунду, поехал в нашу сторону. Твою прокачку. Сначала скорость его движения была невелика, но затем он рванул и чуть было не зацепил нас. Хватило реакции применить взмах сакуры, перезарядка которого только-только прошла. Голем не остановился, а продолжил свой раш и закономерно врезался в стену. Тогда замер. Должно быть, это окно, в которое, по задумке, нужно атаковать, однако нас отвлекли пауки. Щит, удар, прыжок, удар, двое членистоногих упали замертво, подарив нам 9-е уровни, однако времени на прокачку не было. Голем уже вышел из стана и стал раскручиваться в нашу сторону. Стой у стены, когда будет приближаться, уходи взмахом. Потом сразу прыгай и руби сколько видишь, отчеканил я и стал всматриваться в тьму, ища пауков. Вот и все. Как только мы разработали стратегию поведения, бой оказался выигран. Осталось только несколько раз увернуться от раскрутки голема и вовремя кричать «щит». Когда мы разобрались с кристаллами на руках босса, его последние конечности отпали. Осталось еще два магических камня на теле и один на голове. Потеряв руки, второй страж перестал крутиться. Единственным оружием в его арсенале осталось покачивание. Он, как неваляшка, наклонялся взад-вперед и бил головой о пол. К надоедливым паукам мы тоже привыкли, и вообще этот босс кажется куда легче предыдущего. Там и психоделические споры, ловушка, и вторая стадия, а тут, впрочем, нам же лучше. Не дойдя несколько метров до места, куда голем дотягивается своей головой, мы спровоцировали его на атаку. Затем Си точным ударом разбила кристалл на его голове. Он был прочнее, чем остальные, пошел трещинами, зашипел, а после, не взорвался, а потух. Тогда и кристаллы на каменном теле потухли. Босс повержен. Си, конечно, довольна. Мы докачались до 11-го уровня, а в центре зала появился сундук. Но я, почему-то, не рад. Кажется, что мне не хватило сложности и вызова. Феноменальная атака, кинематографичная победа над первым стражем и спасение жителей темных щелей сильно задрали планку. Следующий босс, надеюсь, будет интереснее. В сундуке оказалось каменные наручи, дающие целых 6 брони, монетки и еще камень рунической формы, тело второго стража. Я переместил камень в инвентарь, после чего уведомления звякнули, а интерфейс предложил объединить душу, выпавшую с первого босса, и руну. Полученный предмет извивался магическими хвостами и назывался «Руна призыва портала к бессмертное дерево Чинсу». Для активации необходимо было найти знатока рун или обратиться в гильдию любого крупного города, так сказала Си. С пауков я набрал с полсотни ниток, а затем мы вышли наружу. Солнечные лучи больно ударили по глазам, а пение птиц оглушало. Теплый ветерок приятно обдувал мои стальные изгибы и, кажется, даже кроны деревьев стали пропускать больше света. Старики, турнир и город. Сразу после прохождения данжа мы решили вернуться в деревню, но не за похвалой, а затем, чтобы попрощаться и сказать, что жителям больше не стоит опасаться страшного подземелья. По крайней мере, этого, по крайней мере, сейчас. Люди благодарили нас, пряча глубоко внутри печаль. Смерть даже одного, большой горе для деревни на 15 домиков, а тут погибли четверо. Си настойчиво отказывалась от наград, однако Грегори убедил нас забрать награду в гильдии Красграда, когда узнал, что мы направляемся туда. Вдогонку нам выдали несколько единиц похлебка. Неужели они только ей питаются? Выйдя из деревни, Си удивилась. Тебе не кажется, что лес стал чище? Показалось, солнце стало больше, животные шумят. Как-то даже атмосфера поменялась. Может, дело в том, что туда мы шли почти ночью. Громкое карканье над головой перебило все мысли, над нами пролетел совершенно черный ворон. Мне даже показалось, что он злобно на нас посмотрел. Ну ладно, продолжил я, вот мы стали сильнее. Мы сможем убить этого красного некроманта, даже не близко, Владик. Думал, можно пройти 2 этажа данжа и убить лидера топовой гильдии средних земель. Мне кажется, что мы настолько слабее, что даже представить не можем его настоящей силы. Раньше 30 уровня даже и не мечтать об этом, именно. Тогда предлагаю до города, там сходить к кузнецу и попытаться разузнать что-нибудь про пророчество. Да, хороший план. Думаешь, пророчество даст нам подсказку? Не знаю, Си, но, возможно, оно будет полезно нам обоим. Если в пророчестве говорится что-нибудь про оружие, то это может указать нам на причину моего появления здесь. Или, хотя бы, подтвердить то, что наша встреча не была случайностью. Несколько часов мы болтали о всяком, а я, попутно, еще и занимался прокачкой. Увлекся так, что не заметил, как Сисила в повозку к фермеру, ехавшему в Красград. За одну серебряную монетку мы сэкономим несколько часов, вполне справедливая цена. Может, стоит, когда будет совсем нечем заняться, организовать телега-агрегатор, как такси, но, вместо дешевых иномарок, со старыми телегами. Посмеялся про себя. Имя: Митамаркх, Диадлыблади. Раса: меч из столетней сакуры. Происхождение: класс С, уровень 7. Прочность: 1-1, уровень: 11. Атрибуты: сила — 5, ловкость — 2, интеллект — 2, характеристики: острота — 6, специализация: острота, закрепление формы — 0, многоформие — 0, губительная острота — 1, форма — 2, адаптивность — 3, специализация и таланты: ближний бой — 3 уровень, оружие ближнего боя — 3 уровень. До раскрытия таланта осталось 25 уровней. Наблюдение и анализ. Прокачка остроты до 5 уровня порадовала меня открытием ветки специализаций. Было 3 варианта. Многоформие, что позволяет мне переключаться между 4-4-4 форм. Закрепление формы, что улучшает характеристики приобретенной формы на 10, 20, 30, 40, 65, 100%. Губительная острота, что открылась благодаря классу C и позволяет накапливать урон во время применения скрытности. За каждый навык, примененный в невидимости, моя следующая атака нанесет увеличенный на определенный процент урон, а этот процент, в свою очередь, зависит от перезарядки, урона и редкости конкретного скилла. Стоит еще отметить, что этот урон будет лишен любых модификаторов атаки, того же огня, но половина от нанесенного урона будет чистой, неснижаемой резистами. Следующий выбор среди специализаций остроты будет доступен только на 20 уровне. Имя: Селестия Грозгладим. Раса: происхождение — племя красных драконов. Максимальное здоровье и броня — 18-13, уровень — 11. Атрибуты: сила — 3, ловкость — 3, интеллект — 3, характеристики: скрытность — 2, бесшумный удар — 2, побег — 1, элементальная атака — 6, специализация элементальная атака, накопление — 1, принятие — 0, совмещение — 0, специализация и таланты: ловкость — 2 уровень, увеличивает ловкость тела владельца, повышает скорость передвижения, позволяет применять особые боевые позы в битве, особые боевые позы, закрыто. Ближний бой — 3 уровень, оружие ближнего боя — 3 уровень, элементалист — 2 уровень, увеличивает урон элемента и открывает особые навыки до следующего навыка 4 уровня. До раскрытия таланта осталось 25 уровней. До раскрытия скрытой способности осталось 4 уровня. Накопление, которое я выбрал Си, как специализацию элементальной атаки, чем-то очень похоже на мою губительную остроту. Мне даже показалось, что они должны очень хорошо сочетаться. Впрочем, это не было простым выбором. Накопление позволяет, что неудивительно, накапливать элемент, которым заряжается оружие, что значительно повышает время максимальной подготовки и урон. Максимальное наполнение заряжается порядка 5 секунд, вместо 1-2, но и дамажится размерно больше, 20-100% к урону при минимальной максимальной зарядке. Принятие, в свою очередь, позволяет заряжать атаку не своими силами, а, например, отводы в реке, сосульки, пара, камня и даже ветра, однако, что справедливо, сила такой атаки значительно снижается. Совмещение позволяет заряжать одну атаку сразу двумя элементами, что звучит очень внушительно, но слишком сложно, по крайней мере, на данный момент. Я еще не совсем разобрался, как тут работают элементы и уязвимости к ним. От чтения даже замылились глаза, вышел из интерфейса и удивился. Мы давно проехали и лес, и поляну, и другой лес. Сейчас повозка, стуча о камушки, спускается по горному серпантину. Вид такой, что мое компьютерно-комнатное сознание даже не может его объяснить. Самое главное, пожалуй, простор. Бесконечное и безоблачное небо, размашистые горы и пушистые холмы. Ниже, спокойная речка, рядом с ней бирюзовые луга и желтые, словно напитавшиеся солнцем, поля пшеницы и подсолнуха. Взгляд, словно тугая резинка на рогатке, отпускаешь его вперед, а, когда хочешь вернуть, он еще некоторое время по инерции летит вперед, возвращаясь, стукает. Настолько красиво. Неожиданно звук, который издавала наша повозка, изменился. Уставшая лошадь стала стучать бодрее по камню, чем по песку, а колеса перестали так надоедливо скрипеть. Старик, который небезвозмездно приютил нас, везет крупную партию морковки и только ее. «Куда же столько?» – спросил себя я, а затем понял. «Кразсград, вон же он, как под копирку из самых популярных фэнтези-вселенных, величественный и серый. Крупные каменные кирпичи образуют широкие внешние стены, по углам стоят башни для лучников и дозорных, а, еще выше, почти дотягиваясь до небес, танцуют флаги, белые с синим крестом по центру. Почему же он называется Кразсградом?» «Си», — шепнул я, — «ты тут была?» Она отрицательно качнула головой. «Спроси тогда, почему город так называется? Ну и вообще, пускай рассказывает, отрабатывает плату». Ящерка улыбнулась. «Дедуль, расскажи путешественнице про эти края. Я прибыла из Синикса, что у соленых морей и ничего не знаю». «А», — отозвался дедушка, — «говорю путешественнице из далеких краев, расскажи про эти просторы». Почти прокричала ящерка. «Совсем старый стал, не слышу, хоть палкой по пчеле ударь. Вы зачем в наши края приехали?» «Странствую», — сорвала горло Си. «А, ладно, коли рассказывать не хотите, я сам расскажу». И он действительно стал рассказывать, да так увлекательно, что нельзя было оторвать слух. Мешал только вечно каркающий и очень надоедливый ворон. «Чего ж ему от нас нужно? Я родился на ферме в 9 шарах от града. Раньше, еще до моих родителей и родителей моих родителей, город звался Лайнград, да не просто так. По самому его центру текла река, исходящая из небесной горы. А в реке той, по легенде, и зародилась вся жизнь на большом континенте. Вокруг реки той вырос город первых людей, что звали себя поклонниками небес. И был у них праздник, что, память не дура, был назван в честь главного бога Си первым цветком. На этом моменте глаза ящерки разбежались в разные стороны, а затем врезались и застыли на мне, выражая крайнюю степень удивления. В день на третьем цикле лун каждого года по реке стекал один единственный цветок. Смелые и молодые забирались повыше в гору, а старые ждали на центральной площади. Когда цветок приплывал, люди начинали танцевать и петь. Настоящее счастье прыгало по улыбкам и глазам, а тем, кто улыбался шире и танцевал лучше, цветок открывал свою суть, его бутон раскрывался, а внутри было 5 серебряных монет. Деньги внутри цветка, тихонько удивилась Си. «Да нет же, дамочка, деньги за продолжение рассказа. Или слезай и иди пешком». Хитрый дед, что оказалось, имеет очень острый слух, дернул поводья. Си, не проронив больше ни слова, спрыгнула с телеги. Дедок, хихикая, уехал дальше. «Водила, руби тебя, дракон, ну и народец!» — выругался я. Однако Си неотрывно смотрела куда-то вдаль, выше неба, пронзительно и беззащитно, а затем спросила: «Как думаешь, это правда?» «Что именно?» «Что главного бога звали Си? Я ведь этому старику не представлялась, разве он мог угадать мое имя?» Я хорошенько задумался, заглядевшись на пушистую гусеницу, медленно ползущую по дороге. Волосики и иголочки на ее спинке надежно держали несколько недозревших зерен пшеницы. «Куда она, интересно, ползет? Откуда ж мне знать? Может, это и совпадение, вопрос философский. Но ведь вся наша жизнь состоит, так или иначе, из совпадений». «Не согласна?» Си слегка опустила взгляд с небес и посмотрела на стены Кразсграда с вызовом. Затем уверенно зашагала. «Мы шли намного быстрее, чем раньше. Ноги Си в этот раз находились под защитой тугих кожаных сапог, а броня давала небольшой, но приятный бонус скорости передвижения. С каждой секундой стены города становились больше. Мы шли в будущее, а прошлое оставалось за спиной. Не только темные щели и структурный данж, еще и моя жизнь. Теперь я живу здесь. Не знаю, я о таком не думала», — призналась Си. «Я, скорее, верю в судьбу. Точнее, путь, который у каждого свой. Можно идти медленно, можно быстро, можно искать обходные пути, а можно идти напрямик, но, в конечном итоге, ты придешь туда, куда и должен был. Мне не нравится твоя идея с тем, что все состоит из совпадений. В чем тогда смысл жизни, если все случайно? Если бы я только знал. В нашем мире считается, что смысл жизни нужно найти, а затем следовать ему. Я вот живу так, чтобы мне жилось хорошо, но и умирать было не стыдно. Это хороший смысл, но он подходит не всем. Почему это? Ну вот смотри, про меня существует какое-то пророчество. Думаешь, оно меня отпустит? позволит жить ради удовольствия? Нет, четко ответила Си на свой же вопрос. Для начала мне нужно выбраться из-под влияния высших сил. Обещаю тебе в этом помощь. Мне с тобой нравится странствовать, а больше ничего и не нужно. Я задумался. А, нет, вспомнил. Давай наконец заскочим к кузнецу. Си рассмеялась, наковальня раздумий свалилась с ее головы. Тогда ее походка стала еще легче. Долго ли, коротко ли, как всегда говорится в сказах, но мы добрались к стенам. Потребовалось минут 70, так что дедок нас не сильно обломал. У городских ворот стояла очередь из 2-3 человек. Все они ждали, пока стражники в блестящих доспехах пропустят их. Первым был молодой лучник со светлой косой, за ним стояла крохотная девчулька со светлыми волосами с небольшим уклоном в зеленый на кончиках, лет 15. Замыкал ряд широкий рыцарь в солидном и одновременно грозном доспехе, наверняка выкованном на заказ. От него прям веяло негативными вайбами, подходить совсем не хотелось. Казалось, что его декоративные черные рога, припаянные к такому же черному доспеху, вырваны из голов настоящих демонов, мясо которых этот парень ест голыми руками. Девчонка же, напротив, вела себя крайне активно, никак не могла усидеть на месте и постоянно покачивалась из стороны в сторону, опираясь на свой деревянный посох с прозрачным, словно стеклянным, шариком на конце. Си подошла ближе и замкнула ряд. Лучник интенсивно доказывал что-то стражнику, рыцарь в черных доспехах лишь брезгливо на нас обернулся, а девочка не постеснялась и подошла. «Привет, я жрица отражения и дочь почившего лорда Стеклянной горы, но можно просто, Гласи. Ты пришла на турнир?» «Нет», — удивленно ответила Си. «А что за турнир?» «Ой, как же, не знаешь. Сейчас я тебе все расскажу, а то со мной никто не общается». Гласи демонстративно повернулась к рыцарю и показала ему язык. «Каждый год в Красграде проходит турнир скрещения мечей, поэтому город так и называется. Сюда съезжаются лучшие бойцы со всех первых земель, чтобы попытать удачу и попытаться совладать с могучим мечом первого короля. А во, круто, но нет, мы, КХМ, я пришла сюда с другой целью. Саламанта», Си протянула руку, «а ты, Гласи, тоже пришла попытать удачу?» Гласи отпрыгнула, поставила одну руку на бок, а другой, в которой был сжат посох, махнула. Посох ударился по земле, а из его наконечника вылетели прозрачно-белоснежные искорки. «Нет же, я пришла победить, а меня не пускают в город. Говорят, маленькая еще для турнира и смеются. Тебе не кажется, что я смешна?» Девочка скорчила забавную рожицу, пытаясь рассмешить. «А я вот верю в свою победу. Они просто не видели моей магии». Си хитро улыбнулась, а ее глазки стрельнули на посох Гласи. «Ты уже была в этом городе?» — спросила моя ящерка. «Да, много раз. Мой отец часто ездил в город решать политические вопросы, а я иногда пробиралась в его карету и гуляла тут. Один раз даже. Потом расскажешь», — перебила Си. «Предлагаю тебе сотрудничество. Я провожу тебя в город, а ты покажешь нам хорошего кузнеца». Гласи почесала макушку и согласилась. Мы без труда миновали пропускной пункт, убедив стражника в том, что Гласи, дочь Селестии, что, почему-то, всем представляется Саламантой. В городе было оживленно, вдоль улочек стояли палатки торговцев, забитые хламом. Бегали громкие дети, сражающиеся на палках. Кто-то принимал ставки на исход турнира. Город имеет кольцевую структуру. Чем ближе к центру, тем богаче люд. Первое кольцо, что ближе всего к стенам, было деревянным. 2-3-этажные домики из темного дуба казались очень уютными, а добродушно приветствующие люди – дружелюбными. Гласи повела нас вдоль стены, по первому кольцу, ловко уворачиваясь от медлительных горожан. Си с трудом поспевала за девочкой. Вскоре, Гласи занырнула в один из переулков. Там нам пришлось перескочить через забор и пройти еще несколько сот метров. Тогда мы вышли на небольшую площадь, что неугомонно кричало звоном металла. Людей тут было намного меньше, а в мой нос тут же ударил приятный запах дома. «Встречайте!» Гласи торжественно вытянула руки. «Площадь кузнецов. Если нужно будет что-то закалить или заточить, вам сюда. Те, что на внешних улицах, обычные шарлатаны, а тут все настоящие мастера своего дела, особенно доктор Нейл. И где этот твой доктор? А ты, что, сразу к нему собралась? У тебя какой вопрос?» Си неуверенно вытянула меня вперед. Тогда Гласи пристально стала вглядываться в меня, а я смог изучить ее лицо. И только тогда смог подметить интересную особенность. Левый глаз Гласи словно стеклянный. Он не двигается, а просто катается внутри ее глазницы, но, Тем не менее, кажется там очень уместным. Вот оно как. Хорошо. Доктор Нейл не работает с обычными заказами, но вас, мне кажется, он выслушает. Вас, удивилась Си, тебя и твой меч. Уж не знаю, где ты его взяла, но я, благодаря своей магии, чувствую, что это большое сокровище. А еще, Гласси подошла ближе и стала шептать, у него словно есть душа. Короче, я побежала регистрироваться на турнир. Если что, вы сможете найти меня в трактире «Бочка меда». Рада была познакомиться. И я, ошарашенно ответила Си, а затем уже развернулась уходить, как вдруг вспомнила, стой, а куда нам идти-то? Однако девочка уже убежала. Я хотел что-то сказать, но краем глаза заметил приближающуюся к нам фигуру. Человек подкрался совсем бесшумно, а затем поднял руки, словно готовясь напасть. Я два раза дернул рукоятью, а Си моментально активировала божественную вуаль. Мы договорились, что два резких толчка станут нашим кодом. Полупрозрачная магическая защита испарилась, а Си отпрыгнула в сторону. Тогда я смог разглядеть эту опасность. Ей оказался седовласый дедушка чуть ниже ящерки ростом. В его правой руке был кузнечный молот, а в левой металлическая тросточка. Он улыбнулся. Интересно, в голосе были слышны явные старческие нотки, но, в остальном, он казался очень теплым. Очень интересно. Проходите, я готов осмотреть вас. А вы, собственно, кто? Поинтересовалась Си. Однако старичок не ответил. Он развернулся и зашел в узкую дверь деревянного дома. Мы, недолго думая, направились за ним. Внутри оказалась настоящая мастерская. Несколько наковален разного размера, разгоряченный горн, который, кажется, не остывал уже несколько недель, аккуратные столики с инструментами. В печи, раскаляясь до красна, висит ведерко с металлом внутри, а рядом висят отсортированные по длине стальные палки разного назначения. Ящики забиты книгами и свитками, прототипами всяческих орудий, а, прямо у входа, стоит целая галерея доспехов. Атмосфера создается как в храме или библиотеке, не хочется даже лишний раз дышать, чтобы не спугнуть этот метафизический дух возвышенного. «Проходи, девочка, садись и дай мне свой меч, меня называют доктором Нейлом». Си осторожно села на единственный в комнате стул и также осторожно протянула меня в руки человека. «Нет, мастера, я понял это сразу, как только он сжал рукоять и взмахнул. В отличие от движений Си, что были сильны, но топорные и рваны, кузнец махал мной элегантно и искусно. Я вмиг ощутил, что стал острее, настолько, что моему лезвию удавалось разрубать воздух, оставляя после него лишь гладкий свист. Как вдруг все прекратилось, я дернулся и невольно вернулся в руку Си. Она сжала меня жадно, словно скучая. Возврат к владельцу применился помимо моей воли. Вот оно как, непокорный, смелый, пластичный, однако острый. Металл древний, но ощущается, словно был выкован вчера. В скелете чувствуется могущество. И что-то еще, что я, пока, совсем не могу разгадать. Где ты взяла этот артефакт? Мой отец, начало было Си, но ее перебили. Девочка, знаешь, почему меня назвали доктором? Да потому, что я лечу металлу. Я знаю про все его болезни, знаю про слабости. Я держал в своей жизни столько легендарных мечей, сколько не снилось и высшим героям. Я укреплял гномьи кувалды и облегчал наконечники эльфийской гвардии. Я изучил все фамильные мечи всех трех земель и островов. Поэтому не нужно обманывать меня, хоть я и понимаю, чего ты опасаешься. Однако я не смогу вылечить пациента, если он этого не хочет. Тогда я не выдержал. Я хочу. Это были мои первые слова, произнесенные не для Си. Кузнец ахнул и оперся на стол, чтобы не упасть. Значит, Феликс был прав, началось. После этих слов кузнец схватил лестницу, отошел в дальнюю часть своей мастерской, медленно поднялся по ступеням и полез в шкаф. Уже спустившись, он нес в руках старинный сверток, пожелтевший от времени пергамент с крупными кровавыми кляксами. Нейл незамедлительно развернул его и протянул в нашу сторону два предмета. Это монета, символ братства. Его пальцы крепко сжимали золотистую монету с выгравированным изображением зайца на ней. «Не смей никому ее показывать, нужные люди сами найдут тебя». А этот клинок, во второй руке, рукоятью к нам, старец держал обычный кортик с необычным черным камнем, вставленным в навершие. «Он спасет вас, если вас найдут не те, кто должен, но осторожнее, он пронзает лишь трижды. Бойтесь тех, кто...» кто вызывает у вас недоверие, и особенно опасайтесь неизведанных земель. Вы лишь в начале своего пути. В городе льда и магии постучитесь в лавку внутри ушка главной иголки, и больше не смейте ходить ко мне, я бы рад помочь, но не могу. Вам нужен не кузнец, работающий с физическим миром, а знаток магии, вершитель астрального. Да спасут вас первые боги. Теперь идите, но только своим путем, не сходите с тропы. Дедок, обладающий недюжинной силой, стал буквально выталкивать нас за порог, словно опасаясь чего-то. А метательные кинжалы продадите, уточнил я, уже находясь за закрытой дверью. Такой фигней не занимаюсь. Последнее, что сказал доктор Нейл. Странный типок, но говорил очень уверенно, словно знает какой-то очень большой и важный секрет. Мда, не везет нам с тобой на дедушек. Зачем тебе, кстати, мечи? Спросила Си. Мы вышли на самый центр площади кузнецов. Температура тут была явно выше любой нормы. Со всех сторон то и дело вырывались потоки обжигающего воздуха, затем звенящие удары, удивительно емкие маты и приятный аромат плавленного металла. Си выбрала самого молодого кузнеца и направилась к его палатке. «Привет, красавчик, уделишь время жаждущей даме?» Особенным, женско-флиртующим голосом привлекла к себе внимание моя ящерка. Молодой парень обернулся, но молот не бросил, продолжил бить. «Только если сегодня вечером, чего надо, метательное оружие есть, во втором ряду, по монетке за штуку отдам». В продаже были только тонкие и заостренные с одной стороны прямоугольники. Я дернулся три раза, что означает «нет». Тогда мы пошли к следующему ларьку, но и там ничего интересного не нашлось. А вот на третий раз повезло, там была худенькая, совсем не подходящая для подобного места по внешнему виду, девушка. Мы купили у нее 20 штук заточенных сюрикенов и просторные ножны, сторговавшись до 22 серебряных. Было немного грустно, что Си перестанет сжимать меня, но мозоли на ее ладонях наверняка скажут спасибо. Уже распрощавшись, девушка-кузнец посоветовала зайти в лавку универсальной магии, любому путнику нужны путные зелья. Вышли на какой-то проспект, народу здесь было много, а еще вкусно пахло едой. Нет, я практически не чувствую обычных запахов, а вот аккуратный носик Си подергивался, когда в него залетал пряный аромат. Мы зашли в первую дверь, сели за первый свободный столик. Си заказала два крупных стейка и стакан пива. Стала есть, а я болтался в темноте ножен у ее ног и думал про слова этого старика. Кто же этот Феликс и в чем он был прав? Что это за монета, кого мы должны опасаться, а кого ждать? Что за лавка в ушке иголки? Столько слов, а от ржавчины меня так и не почистили. Чем сейчас займемся? Может ли такое быть, что это пророчество, слова доктора-кузнеца и мое появление тут, все связано? Но тогда, кем и зачем, хочешь поучаствовать в турнире? Спросила меня Си. Я дернулся один раз, да, оплачивая еду, что, по словам Си, оказалось вовсе не дурственной. Ящерка уточнила у официанта путь до трактира «Бочка меда». Тот любезно нам подсказал. Двинулись в путь. То, что терпеливо ждет, тихой походкой к смерти ведет. Злобный ворон нашел свою добычу и стал медленно к ней подбираться, но так, чтобы совсем не вызвать подозрений. Он был над ними, пролетая в небесах, а затем стал рядом, шагая по земле. Могущественная сущность, находящаяся на другом конце мира, стала наводить свои порядки в проклятых землях, но, первым делом, она двинулась туда, куда вот уже долгие тысячелетия бьет фиолетовая молния. То место было раскалено настолько, что земля сгорела, а неуязвимый к высоким температурам черный базальт обратился в озеро лавы. В центре же этого озера непоколебимо стояло копье. То копье принадлежало богам, но было утеряно в ходе Великой битвы. За века многие преодолевали непроходимые каньоны и переплывали бесконечные моря. Многие, кто был одержим лишь идеей прикоснуться к великому и божественному, так и сплавились с магмой, а их предсмертные вопли то и дело раскатываются по округе, захваченные темной материей, что питается страданиями. То копье сгубило не одну жизнь, но поддалось, хоть и нехотя, новому хозяину. Тогда сущность ударила по земле, отчего поток пламени поднялся к небесам, оповещая весь мир о прибытии нового его, мира, властелина. Новый друг в новом мире лучше старых двух в старом. По пути в нужный трактир, нам встретилось симпатичное здание в готическом стиле, вывеска на котором гласила «Гильдия охотников», администрация города. Однако внутрь попасть не получилось, закрыто. Сходим завтра. Буквально через сотню метров мы уперлись в четырехэтажное каменное здание из среднего кольца. Вот он, трактир, бочка меда. Внутри было шумно. Мы зашли внутрь. Полная посадка. Все 20-30 столиков забиты разномастными людьми, пьющими и смеющимися, а аккурат между ними, с трудом выдерживая вес тяжелых подносов, бегают симпатичные официантки в коротких, а иногда даже слишком, юбках. То-то здесь полная посадка. Недовольно буркнула Си, попутно выискивая свободное местечко. Кто-то дернул Си за одежду. Мы обернулись и вновь встретились с Гласи. «Вы пришли», — обрадовалась она. «Пойдемте на второй, там чуть спокойнее». И действительно, протолкнувшись сквозь первый этаж и дойдя до лестницы, мы оказались в удивительно приятном месте. Что-то типа вип-зала с платным входом, но Гласи пропустила нас, как своих. Немало у нее знакомых тут. На секунду показалось, что она может стать хорошим спутником. И магия у нее какая-то загадочная и интересная, нужно узнать. Как жаль, что я не могу поговорить с ней. Второй этаж был уютной зоной на десяток крепких столиков и мягких диванов. Шум с первого этажа лишь немного перебивал живую музыку, но недостаточно, чтобы испортить впечатление. Скрипач играл что-то расслабляющее и, как мне показалось, похожее на лофи. Мы поудобнее уселись, в полулежачем состоянии, за самым дальним столиком. Гласи заказала бутылку вина и стала пронзительно вглядываться в Си. «Ты ведь ящер?» «Ни с того, ни с сего», — спросила она. «А ты подозрительно много о нас знаешь. Тебе вино-то хоть можно пить? Поверь, я куда старше, чем выгляжу. А знаю я о вас совсем немного», — она выдержала паузу, — «а вот вижу многое. Мне поэтому и стало интересно с вами познакомиться. Думаешь, я каждого встречного отвожу к лучшему кузнецу, а затем и в лучший трактир? Что он вам, кстати, сказал?» Си промолчала. «Значит, правда. Он же говорящий, Гласи читает нас как открытую книгу, странствующие или проклятие?» Си промолчала. «Я вижу нашу с вами битву против могучего человека, еще вижу предательство от черного ворона, еще вижу странную большую иглу, еще вижу...» «Ай!» Гласи вдруг схватилась за свой левый, стеклянный глаз. «Вижу могущественную сущность, жаждущую отмщения. Вижу горящую разными цветами коробку, вижу пухлого парня в странной одежде, вижу девушку с ошейником и черными волосами, ее целуют в подземелье с громкой музыкой. Неужели это твой мир, странник?» «Да», — ответил я. «Вот уже второй человек за сегодня узнает нашу Си тайну». Однако Гласи совсем не удивилась. Маленький зрачок в ее правом синем глазе стал расширяться, а затем она рассмеялась. «Ну вот, чего стеснялись-то. Я пойду с вами, наши пути до определенного момента будут связаны. Еще раз представлюсь», — девушка встала и поклонилась, — «Гласи, кристальная жрица». «Владик», — ответил я. «Но с чего ты взяла, что мы возьмем тебя с собой, и откуда ты все это знаешь?» «Если коротко, то я вижу образы, разные из будущего, из прошлого, из настоящего. Иногда эти образы обманывают, а иногда говорят правду. Это и есть основа моей магии. Однако я способна и на большее. Уж не знаю, как ты оказался в этом мече, но даже я не смогла раскусить его с первого раза. А когда увидела во второй, все поняла. Послезавтра начинается турнир. Я вижу вашу битву, ваши победы, вижу и поражение. Вижу стих о смерти в старинной книге. Сейчас вы, видимо, не готовы». Гласи сунула руку в карман своей мантии и достала оттуда ключи, которые передала нам. «Мы обязательно встретимся. В этом образе я не сомневаюсь. Более того, мы станем хорошими друзьями. До встречи». Она мило улыбнулась, а затем убежала вниз. «Что думаешь?» — спросила Си, опустошив бокал с вином. «Не знаю. За сегодня мы с тобой встретили двух людей, кричавших о нашем будущем. Я бы им доверять не стал. Давай будем заниматься своими делами, а там, что будет, то будет». «Согласна». Мы с ящеркой поднялись на третий этаж и открыли комнату 312. «А еще меня бесит, что мы уже второй раз ночуем в хорошей комнате, хотя за жилье не платили». Си была немного навеселе после алкоголя, поэтому громко рассмеялась. Затем грохнулась спать. «А мне нравится, когда она спит. И не только потому, что ящерка мило посапывает, а потому, что я могу погрузиться в свои мысли. Что же мы будем делать дальше? Верить в то, что такое количество совпадений? Совпадение – это полная глупость. Значит, какое-то пророчество все же существует. Они еще так уверенно говорят про путь, про ворона, про Катю. Все-таки изменило мне тогда в клубе. К черту. Мне действительно всегда казалось, что клубы – это подземелья с громкой музыкой, только вместо монстров – люди-монстры. Мне кажется, или наши си-планы на жизнь резко расходятся с планами судьбы или пророчества или великих мира сего на нашу жизнь, как обычно это и бывает, меня наверняка призвали, чтобы я победил какое-то непобедимое зло. Только вот, меня они спросить не хотели. Си проснулась ранним утром, вяло потянулась, затем зевнула. У нас сегодня много планов. Владик, готов? Турнир, награда в гильдии и магазинчик магии, готов. Только сделай несколько дырочек в своих ножнах, там темно и я совсем ничего не вижу. Первым делом пошли в гильдию охотников, там и регистрация на турнир и награды от жителей темных щелей. Молодая девушка выдала нам бланк и приняла письмо от Грегори, подтверждающее, что мы выполнили их запрос. Си быстренько заполнила бумагу, тогда мы обменялись в обратную сторону. Получили 90 серебряных и турнирную сетку. В соответствии с вашими уровнями вы были распределены в сетке. Завтра буду проходить отборочные бои, в которых у вас, потенциально, будет 2 боя. Выиграв оба, вы выйдете в полуфинал, а если победите и там, то попадете в финальные бои, где получите гарантированное вознаграждение и возможность побороться за главный приз. Желаю удачи! С учетом награды за зачистку данжа, у нас си накопилась неплохая сумма в 250 серебряных или 2-5 золотых монеты. Не знаю, много это или мало, но лучше, чем ничего. Мы вышли из здания гильдии и направились на свободную прогулку. Очень непривычно. В играх тоже были города, по ним бесцельно ходили НПЦ, а игрок редко выходил с главной площади, на которой располагается буквально все. Кузни, магические лавки, здания гильдий, порталы, магазины и аукционы. Тут же, все как в настоящем городе, светит солнце, люди куда-то идут, и ведь у них действительно есть планы, есть личная жизнь. В каждый из домов можно зайти и осмотреться, тут действительно чувствуется жизнь. Подходящий магазинчик магии искали долго, какие-то были закрыты, в каких-то ценники начинались от 10 золотых, в каких-то торговали только посохами. Уже почти отчаявшись и решив пойти перекусить, мы наткнулись на ветхое деревянное здание. Если я правильно оценил район города, в котором мы находимся, то это здание располагается дальше всего от главного входа и находится прямо у внешней стены в первом кольце. Тогда я осмотрелся и заметил, что все постройки в этом районе на поколение старше остальных, а сам магазинчик назывался «Бутон Лайнграда», на вывеске, чуть ниже текста, была нарисована морковка с милой мордочкой. Я проговорил си свой список вопросов, а затем мы зашли внутрь. «Доброго времени суток», дорогой посетитель, поздоровался с нами молодой человек, протиравший от пыли бутыльки с разноцветной жидкостью внутри. «Чем могу помочь?» «Здравствуй, красавчик», си вновь начала свою игру. «Я путница совсем неумелая, но мне хочется разобраться кое в чем. Подскажешь?» В этот раз сработало. Вальдемар, парень, одетый в легкие кожаные доспехи, протянул руку, спрашивай, дорогая. Ящерка только этого и ждала. «Мне нужна консультация по поводу вот этого кольца», она сняла кольцо бесстрашия и протянула его продавцу. «Еще меня интересует информация о стихиях, резистах к ним и их сочетаниях. Также я хочу научиться зельеварению и получить оценку вот этой руны призыва данжа. Я заплачу, 50 серебряных хватит». Вальдемар удивленно посмотрел на си. Неумелые путницы таких сложных вопросов не задают. Он спрятал длинную прядь волос за ухо. «Посетителей у нас немного, и я с радостью помогу тебе, но денег не возьму, лучше купи что-нибудь потом, а то дед опять ворчать будет. Словно мне больно нужно в этом магазине торчать. Ну ладно, кольцо говоришь?» Он взял в руку кольцо и осмотрел его. «Да, хороший камень, редкий, и кольцо низкого уровня, можно без труда достать. Есть куда вставить?» Си достала меня и положила на стол. «Сюда, только не бери меч в руки, на нем проклятие. Кого ты пугаешь? Сейчас, посмотрим». Вальдемар метнулся за крохотным моноклем с рунами на стекле, надел белоснежную перчатку, прикосновений в которой ко мне я совсем не ощущал, и стал проводить со мной странные манипуляции, изучать. «Про стихии еще спрашивала, есть предрасположенность?» Он ненадолго затих, усердно вглядываясь в мое навершие. «Во, сюда можно, есть, значит, 4 базовых стихии и 4 базовых резиста. Остальные элементы получаются при совмещении базовых стихий: огня, воды, земли и воздуха. Вариаций множество. Резисты работают похожим образом». Он поднял взгляд и стал жестикулировать руками. «Вот есть у тебя предметный резист к огню в 20%, значит он заблокирует, логично, 20% урона от огня. Однако, если тебя будут бить не огнем, а магмой, то защита будет равняться всего 10%, так как магма состоит из огня лишь наполовину. Чтобы вновь защититься на 20%, тебе нужно иметь еще и предмет с защитой от земли на 20%. Ну это совсем база, сказав, он снял перчатку. Камень из кольца можно вставить в навершие меча. Он хоть и ржавый, но очень перспективный. Возьму за это золотую и сделаю скидку на следующую покупку. Может перчатку для элементалистов? А что перчатки, говоришь, делают? Это от перчаток зависит. Я пойду достану камень. Вальдемар показал в дальний конец магазинчика, а ты пока посмотри, вон там. Сразу после паренек удалился в подсобку, откуда стали доноситься звенящие и жужжащие звуки. А мы с Си подошли к стенду с магическими перчатками. Различить их можно было по цвету. Два верхних ряда, дешевые и дорогие перчатки для базовых элементов, ниже, дешевые и дорогие для комбинированных. Долго думали между ярко-красной перчаткой с золотистым отливом и плюс 30% урон элемента огонь и красно-коричневыми на плюс 20% урон элемента магма. Остановились на огне, ведь совмещать элементы Си пока не умеет, а плюс треть урона от огня звучат очень даже бодро. Пока дожидались окончания работы, рассмотрели магазин, он оказался очень уютным и интересным. Ближе к выходу лежали амулеты, всякие безделушки, ингредиенты для зелья и свитки, затем множество скляночек с зельями. Дальше, на полках по центру лавки, продавались магические камни разных цветов и размеров, а, в самом конце, мантии, плащи, основы для посохов, толстые книги, спрятанные за замками и стеклом, обернутые в кожу свитки и странные мензурки с блестящим магическим содержимым. Наконец Вальдемар вернулся, держа в руке две половинки кольца и мистический черный камень. Хороший выбор, перчатка из кожи саламандры добавит тебе урона. Угу, плюс камень, плюс зелье регенерации и консультация профессионала. Того, две золотых монеты, он протянул нам две стекляшки с ярко-красной жидкостью, словно зная, что мы не прочь их купить. Си недовольно рассталась с двумя золотыми. Но ты еще не на все мои вопросы ответил. Да, конечно, помню. Для зельеварения я вам напишу пару простых рецептиков, нужно будет собрать травы, а затем объединить их в алхимической станции. Так и еще руна призыва. Да, ящерка кивнула и передала Вальдемару нужный предмет. Хм, где взяла? Скривив лицо, спросил парень. Выбила в структурном данже. В одиночку? Ну, можно сказать и так. А что, структурные сложно в одиночку проходить, да и уровень у тебя, должно быть, не такой высокий. Впрочем, раз говорите, что выбили, то ничего. Иногда просто путникам втюхивают фальшивки, да такие, что отличить невозможно. Обещают золотые горы и легких монстров, а, по факту, они ведут в исследовательские подземелья. Но это руна. Уровень не такой высокий, 25-й, примерно, но вот сложность выше, чем должна быть. А как подземелье называлось? Может особенности какие были? Бессмертное древо что-то там, вроде, у темных щелей. Хм. Секундочку, Вальдемар достал из ящика пыльную книгу и стал виртуозно листать страницы. Нет, тут нет, но я помню, что дедушка мне что-то рассказывал. Ты на турнир завтра пойдешь? Да, как участница. Ну, там тогда и встретимся, я тоже записался. Я постараюсь разузнать у старика своего и расскажу. Рад был знакомству. Взаимно. Мы вышли на улицу. Дела на сегодня закончились, а солнце только-только переползло на вторую половину небосвода. Людей стало еще больше, они заполонили все улицы и переулки. Воздух насытился ароматами праздника. Видимо, этот турнир очень важен для города. Помимо того, что он явно привлекает туристов, что подстегивает экономику, он еще и объединяет людей, дарует им эмоции. «Чем займемся?» – спросил я. Говорил громко, вокруг столько голосов, что одного лишнего никто не заметит. «Хочешь потренироваться? Мы не так и не опробовали специализации характеристик, которые ты прокачал, а я никогда полноценно не дралась против людей. Отличная идея. Она, к слову, очень ловко ориентируется в пространстве, в отличие от меня». Уже через несколько поворотов мы вышли на центральную площадь города, откуда виднелась верхушка местной арены. Си сказала, что обычно в таких местах можно арендовать манекены для отточки навыков, а еще частенько можно найти для себя спарринг-партнера. Тем более сейчас, когда в городе собрались примерно все воины начальных земель. Местная арена очень напоминала римский Колизей, совпадение ли, а, может, никак по-другому турнирную арену и не построишь. Построена она была явно недавно, светлые камни еще не успели покрыться ссадинами времени или потемнеть. Неужели завтра мы будем биться на ней, мелькнуло в голове. На фоне громадных колонн и величественных арок я казался совсем крошечным. На входе нас ждала небольшая очередь из желающих потренироваться, не одни мы такие умные. Наконец, дождавшись своей очереди, мы были ошарашены ценой, 40 серебряных за 2 часа, однако администратор убедила нас, что это того стоит. В цену входит полноценный обед, баня, сауна, цитата, современные манекены и пространство для дружеских боев. Делать было нечего, согласились. Осталось 10 серебряных, чего от силы хватит на одну ночь. В голове не укладывается, как Си, желающая заработать все деньги мира, так легко с ними расстарается. А это, Владик, вклад в будущее называется. Больше потратим на себя, станем сильнее, больше заработаем. Я еще в борделе это поняла, она улыбнулась. Что верно, то верно. Нас проводили до лестницы в подвал, откуда доносился лязг металла, яростные крики, предшествующие атаке, и невыносимый аромат пота, который учуял даже я. Как спустились, оказались в просторном помещении, кажется, бесконечном, расположившемся под всей территорией Колизея. Вся площадь была поделена на примерно равные квадраты со сторонами в 10 метров. В некоторых мужчины и женщины проводили спарринги, в других били деревянных манекенов, окруженных магическими барьерами, которые залечивали любой урон от мечей, луков, булав и копий. Некоторые люди били так сильно, а мечи их были так остры, что манекены распадались на части, кто-то применял магию, кто-то бил такими скиллами, что невозможно было отследить число атак, однако эти бессмертные деревянные куклы тут же возвращались в свою прежнюю форму. С невысокого потолка свисали прозрачные осветительные кристаллы. Мы встали на свободный квадрат с манекеном ровно под один из таких светильников. «Что делать будем?» – спросил я. «Да все, что в голову взбредет», – не успела Си договорить, как перед лицом вылез интерфейс, предложивший настроить резисты и характеристики манекена. Настроить можно было все, от конкретных резистов, до показателей брони и здоровья. Я установил параметр здоровья на 1000, выключил всю броню и сопротивление и поставил настройку, оповещать обо всех источниках урона. Стоило мне применить настройки, как манекен принял защитную позу, закрыв лицо своими деревянными ручками, словно провоцируя нас несколько раз его подрезать. Глаза Си загорелись, после чего она рванула в бой. Я решил позволить ей немного размяться и поразвлекаться, а сам открыл интерфейсы наших активных скиллов и стал размышлять над комбо. Метаморфх, Диадлыблади, активные навыки, возвращение к владельцу, уровень 2, губительная острота, уровень 1, божественная вуаль, уровень 1, совсем мало, Селестия Грозгладим, активные навыки, элементальная атака, уровень 2, накопление, уровень 1, взмах сакуры, уровень 2, скрытность, уровень 2, тоже не густо. Разобраться в том, сколько конкретно урона нанесет атака или скилл, было крайне непросто. Уже минут через 10 у меня начал подплавляться мозг, а рукоять раздраженно подергивалась. В итоге понял, что голая цель совсем без защиты, от обычной атаки получит до 50 урона, а прикрытие до 100. К этим числам можно добавить модификаторы крита, взмаха сакуры, бесшумные атаки, элементальные атаки, скрытых коэффициентов и губительной остроты, навыка владения мечом и стойки. Мда, я никогда не любил математику, а тут еще и нет встроенного калькулятора. Остановился на том, что по сферической цели в вакууме можно будет нанести урон базовой атаки, которая колеблется между 50 и 100, умноженный на 6,5. Потом понял, что на урон еще и влияют резисты цели, усталость владельца. Перестал считать, с ума можно сойти. Сколько нанесем, столько нанесем. Еще через 10 минут закрыл ко всем чертям интерфейсы, по чуечке всегда получалось лучше играть. Си, передохни и послушай, начал я. Губительная острота, скрытность, возврат к владельцу, божественная вуаль, максимальная элементальная атака, взмах сакуры в спину. Запомнила,